Глава 14. Просыпаюсь я от жужжания телефона под ухом. Мне требуется около минуты, чтобы сообразить, что никакого мобильного рядом быть не может, а вибрирует мой треклятый ошейник. Я испуганно вскакиваю с кровати, хватаюсь за золотой обод. Он гудит и подпрыгивает на пальцах, будто внутри него заперт пчелиный рой. С каждой секундой обод жужжит все настойчивее, словно подгоняя. Несложно догадаться, кто управляет этим будильником. Судя по магическим часам, еще нет и 7 утра. Солнце совсем низко, едва дотягивается лучами до верхушек деревьев, а меня уже требует к себе перепончатое высочество. Видимо, не терпится начать лечение. Я в попыхах залезаю в платье, умываюсь, причесываюсь, и все это под настойчивое «дззз», которое вводит меня в тихое бешенство. Что за ужасный способ будить девушку? Неужели нельзя было отключить эту жужжалку, как только я встала? Нет, этот дракон у меня дождется. Я ему такое лечение устрою. Как ему понравится иглу калывания или массаж банками? А может, предложить стояние на гвоздях? Ящерка лениво наблюдает за моими метаниями из вороха одеяла. Потягивает лапки, зевает во весь беззубый рот. «Пойдешь со мной?» Спрашиваю ее, протягивая руку. Изумрудная малышка фыркает, а потом прячет носик в перину и показательно жмурит глаза, притворяясь спящей. «Предательница!» «Дззз!» — не замолкает ошейник. От него в ушах звенит и виски ноют. Ругая чешуйчатого, на чем свет стоит, торопливо опускаюсь на первый этаж. Едва схожу с последней ступеньки, как вибрация наконец-то прекращается. В голове наступает долгожданная тишина. Секунду я перевожу дух и только потом оглядываюсь. В гостиной Шейна не обнаруживаю, зато замечаю, что кровать стоит нетронутая, а подушка перекочевала на кресло. Неужели он там и спал? И спал ли вообще? Моих ушей касается перезвон посуды. Осторожно ступая, я иду мимо комнат, заглядываю в кухню и замираю на пороге. Помещение кухни довольно большое. Середину занимает длинный обеденный стол. Сейчас он накрыт узорчатой скатертью, заставлен напитками, фруктами и ароматными блюдами. Когда только их успели принести? И из чего такой пир? Шейн стоит возле полки с утварью и с интересом заглядывает в кастрюли, в которых я вчера готовила жаркое. Властитель одет в свежий костюм. Черный с золотым, рубашка застегнута под самое горло, темные волосы убраны назад. Шейн выглядит безупречно. Но я все же замечаю тени в уголках губ и складку усталости между смоляных бровей. Похоже, недосып даже на драконах сказывается не в лучшую сторону. «Доброе утро, ваша светлость», — говорю я, подходя ближе. Дракон кивает в знак приветствия, а потом оглядывает меня с головы до ног, да так внимательно, словно душу сканирует. «Столько блюд!» — бурмочу я от неловкости. «Вы ждете гостей?» «Нет, только тебя», — отвечает Шейн и вдруг перескакивает на другую тему. «На первом этаже чисто. Ты прибиралась?» «Да». «Зачем? В замке полно служанок. Мне не нравится зависеть от других», — пожимаю я плечами. «Да и все равно было нечем заняться». «Еду ты готовила тоже от безделья?» Он кивает на кастрюле. «Ну?» — я переминаюсь с ноги на ногу. «Мне хотелось есть, так что...» Надо было сказать Якобу. Странно, что он сам не предложил. Или тебе не по вкусу местная еда? Нет, вполне, но хотелось чего-то родного. Понятно. Хмурится Шейн и отходит к столу. Обойдя его, садится на стул. «Садись, поешь», — говорит он. «Будет долгий день». «Я не голодна». Шейн щурится, и в ту же секунду я чувствую, что в ошейник вселилась чужая сила и тянет меня к столу. «Нет, ну сколько можно? В меня теперь еду будут силой запихивать. Я для этого дракона кто? Персонаж из игры Sims, которым можно управлять, как вздумается?» Понукаемая обручем, я накладываю себе еду, а потом громко бухаю тарелку на столешницу. Недовольно усаживаюсь и съедаю несколько ложек. Дракон сидит напротив, самым невозмутимым видом. Не похоже, что он издевается. Просто не понимает. Прежде чем этот диктатор отдаст еще какой-нибудь приказ, я решаю расставить все точки над «и». «Ваша светлость», — говорю как можно более вежливо, хотя раздражение пробивается в голос, недовольными нотками. касательно нашего соглашения. Я согласна, я сделаю все, что в моих силах, но у меня есть несколько условий». Шейн откидывается на стуле, смотрит на меня, как на писклявую муху, что взялась качать права. А может, он думает, я попрошу у него в пользование замок и гарем из кентавров? Кстати, а тут такие водятся? И что у тебя за условия, попаданка? Недобро щурится стальной. Я вздергиваю подбородок, спину держу прямо, голос заставляю звучать твердо. «Перестаньте применять ко мне подчиняющую магию, иначе я не смогу искренне искать для вас лечение». Лицо Шейна буквально каменеет, глаза становятся неподвижными дулами. «И как же взаимосвязаны подчинение и лечение?» — вкрадчиво спрашивает он. «Пусть страшно, но надо за себя постоять», — думаю я, пытаясь игнорировать вопли паники, а вслух говорю. «Для работы мне нужно душевное спокойствие, а когда вы так применяете ошейник, я чувствую себя униженной». «Униженной?» — скидывает смоляные брови Шейн. От наплыва магии начинает трещать воздух. «Да», — говорю твердо, хотя мурашки бегут по спине. «А еще я злюсь, волнуюсь и чувствую себя плохо. В таких условиях мне сложно думать. Заметьте, ваша светлость, я не прошу вас снять ошейник. Если же вам что-то от меня потребуется, вы всегда можете просто попросить». «Попросить? Драконы не просят!» Шейн подается вперед, голос его ракочет. «Они приказывают и требуют». «Я заметила», — сбивчиво говорю, вцепляясь пальцами в скатерть. «Но если для ваших людей нормально не иметь собственного мнения и притворяться, что их все устраивают, то я не такая. Я из другого мира. Мне важна моя свобода. И если я не хочу кушать в 7 утра, значит, не надо меня заставлять». Я почти физически чувствую, как Шейн сдерживает поднявшийся в нем ураган раздражения. Воздух трещит, под потолком мигает магическая лампа. Еще немного, и меня прижмет магией, как тогда в тронном зале. А может, куда сильнее. Расплющит, как лягушку, что угодила под колесо телеги. На столе с треском лопается кувшин. Морс заливает скатерть. Красные струйки стремительно текут к краю столешницы. Шейн недовольно цыкает, и стул подо мной оживает. Я вцепляюсь в подлокотники и вместе со стулом отъезжаю в сторону. Красные капли стекают на пол в том месте, где только что были мои колени. Магия понемногу успокаивается, а я так и сижу в нескольких шагах от стола, боясь пошевелиться. «Это обязательное условие для твоей спокойной работы?» — сдержанно уточняет дракон, постукивая пальцами по столу. «Да», — шепчу. «Хорошо», — неожиданно соглашается Шейн. Не успеваю я обрадоваться, как он продолжает. «Но у меня встречное условие». «Какое?» — настораживаюсь я. «В присутствии посторонних, что бы я ни сказал, ты это сделаешь. Сделаешь незамедлительно и без единого вопроса, как если бы я активировала шейник. Поняла?» Хотя Шейн не произнес этого вслух, я понимаю. Дракон не может позволить себе выглядеть слабым перед другими. Каждый человек в Империи должен пребывать в уверенности, что Шейн все контролирует. Даже залетную попаданку со странной судьбой. Мне не хочется думать, какими могут быть приказы дракона. Но уже то, что Стальной согласился не принуждать меня через ошейник — огромная победа. «Да, думаю, да», — говорю. «Я справлюсь, спасибо». «Договорились», — кривится Шейн. «Какие у тебя еще условия? Выкладывай, Алиса, я весь во внимании». Набравшись храбрости, я говорю Шейну, что мне необходимо для поисков лечения. В списке — научиться читать и пользоваться магией, иметь доступ к библиотеке, честность со стороны Шейна, желание идти на контакт, а также исполнение им лечебных рекомендаций. Судя по его лицу, ему категорически не нравится то, что я прошу, особенно последние пункты. Подозреваю, что первый порыв Шейна — превратить меня в горстку пепла, но вместо этого он поднимается из-за стола и мерит кухню шагами. А потом останавливается напротив меня. Да так близко, что я чую запах дыма и цитруса, который вечно витает вокруг дракона. «Хорошо», — говорит он. «Ох, правда? Спаси. Но у тебя месяц, Алиса», — пресекает моя радость дракон. «Что? Месяц на лечение?» — волнуюсь я. «Ох, нет, слишком мало. Достаточно, чтобы понять, имеет ли это смысл. Если через месяц твои методы не дадут результата, испробуем мои». «Ваши?» «Да», — тихо говорит дракон и почему-то смотрит на мои губы. Я сглатываю ком в горле, сипло говорю. «И что это за методы?» «Узнаешь, если не добьешься успеха», — говорит Шейн. «Раз сыта, пойдем в гостиную и приступим к лечению». Не дожидаясь меня, дракон выходит с кухни. Я судорожно выдыхаю, тру виски. Легко сказать «приступим к лечению». Я понятия не имею, с чего начать. Месяц, 30 дней. Страшно до чертиков. С Шейном разговаривать все равно, что в припрыжку бегать по минному полю. Первым делом я бы ему прописала пустырник и валерьянку, тройную дозу и курс у психотерапевта. Нервный он до ужаса, и окружающих до икоты доводит. Мне даже думать не хочется, что случится, если за месяц его рана не станет лучше. С этого тирана станется решить, что он должен меня слопать или искупаться в моей крови. Ведь ходят же слухи, что Шейн людей ворует и ест. Вздыхая, я иду в гостиную. Шейн уже развалился в своем любимом кресле, закинул ногу на ногу. Я присаживаюсь на диван. За окном вовсю светит солнце. «Приступай», — повелительно машет рукой Шейн, откидывая голову на мягкую спинку и наблюдая за мной из-под темных ресниц. «Сколько времени вы сможете мне уделить?» — уточняю я. «Полчаса. Потом уйду по делам». Я ерзаю на месте, закусываю губу. Мне вдруг вспоминается, как в детстве я хотела стать психологом. Хоть мечту так и не исполнила, но читала много книг на эту тему. Возможно, не зря. В конце концов, я говорю. «Прежде чем предложить лечение, мне надо задать вам ряд вопросов. Прошу, отвечайте честно, ваша светлость. Я начну с общих тем и перейду к частным. И помните, я не хочу вас задеть. Даже если вопрос покажется вам не относящимся к теме, я прошу ответить». «Давай уже, хватит прелюдий», — ворчит дракон. «Что за вопросы?» «Ну, для начала, сколько вам лет?» 73 полных года», — сухо отвечает Шейн. «А по драконьим меркам это мало или много?» «Мало», — хмыкает Стальной. «Дракон считается полностью достигшим пика силы в 100 лет. Обычно раньше этого срока никто не вступает на престол». «Так он даже не в пике силы?» — удивляюсь я. «Что же с ним будет через 20 лет?» Боюсь, чихнет, а замок разлетится по камешкам. «А сколько живут драконы?» — уточняю. 1000 лет, 2. В общем, бесконечно долго, но мало кто доживал даже до 500. После 300 лет нас обычно перестают интересовать дела живых. А когда эмоции полностью исчезают, то дракон постепенно обращается в камень. Я киваю и делаю пометки в воображаемом блокнотике. «Как давно началась болезнь?» — спрашиваю. «Примерно 20 лет назад». «Ого, он болеет так давно?» — мысленно удивляюсь я. «Но хуже стало в последние 3 года», — бесстрастно добавляет Шейн. «До этого было терпимо». «Терпимо? А сейчас, значит, уже нет». Атмосфера в комнате пусть и напряженная, но Шейн держит эмоции в узде. Кажется, он и правда собрался держать слово и ответить на мои вопросы. «Вы пытались как-то лечиться?» — спрашиваю. «Конечно. Пробовал медицинские артефакты, зелья, кое-что из лекарств с земли. Анонимно общался с лучшими врачами и магами. Ничего из предложенного ими не сработало». «Ясно. Как вы думаете, что послужило толчком к началу болезни?» «Тут и думать не надо. Много эмоций, много магии». Шейн прикрывает глаза. Ему явно не хочется мне ничего рассказывать. Но он продолжает, словно силой выдавливая слова из собственного горла. «У человека способность к магии определяет искра. У дракона есть похожее, только называется ядро. В некотором роде оно отвечает за способность чувствовать. Оно наполнено теми эмоциями, которые дракон испытывает. Если эмоций слишком много, они вырываются из ядра и накрывают волной всех вокруг. Но можно суметь удержать их внутри, и тогда...» «Тогда они разрушают тело дракона?» «Не всегда, но в моем случае — да». «Из-за того, что вы испытываете одну лишь злобу?» Вопрос на грани, но Шейна не думает злиться. Он молчит пару секунд, а потом нехотя отвечает. «Возможно, но многие драконы черпают силу из гнева, но не испытывают моих проблем». «Откуда вы знаете?» «У меня свои источники», — уклончиво отвечает Шейн. «Значит, проблема не в окрасе эмоций?» «Не только в нем». Но вы так и не ответили, что послужило толчком. Смерть родителей, конечно. Без единой эмоции отвечает дракон. Он переводит взгляд в потолок. Смотрит совершенно пустыми глазами. Я вдруг отчетливо чувствую, как магия вокруг наполняется черной горечью, гневом, печалью и ненавистью. Вот она, незажившая рана, источник боли. Но это было давно, — бесцветно произносит Шейн. И сейчас не имеет значения. Имеет, еще как имеет, но вслух произносить этого не стоит. Спасибо за ответ, — тихо говорю я. Не за что тут благодарить. Еще вопросы или мы закончили? Мне хочется спросить, как погибли родители, что случилось с братом, но я чувствую, сейчас неподходящее время. Лучше переключиться на другую тему. Еще парочка, — прошу я. Слышала, что силу дракона можно уравновесить. Вы можете объяснить, что это значит? Хмурится Стальной. С этим просто. Если рядом есть другой дракон, то он может забрать излишек магии на себя. А ему самому не станет от этого плохо? Нет, если его ядро достаточно большое, чтобы переварить излишек магии. Таким образом, магия поменяет цвет, а значит, направленность. Обычно у женских особей нашего вида магия созидательная, со светлым оттенком эмоций. А значит, такую можно сколько угодно запирать в собственном теле. Она не нанесет вреда. И даже наоборот, укрепит здоровье. Конечно, мы говорим о семье. Кто-то чужой не подойдет. Так получается, вам просто надо найти невесту среди драконов. Радуюсь я. Нет, для меня этот путь невозможен. Почему? По множеству причин. Недовольно говорит Шейн. «Каких?» — настаиваю я. «Просто прими как факт». Отрезает Стальной, поднимаясь с кресла. Но у меня осталось слишком много вопросов, чтобы вот так отступить. Тем более, когда времени всего-то один месяц. «Ладно, оставим на потом», — тороплюсь я. «Тогда скажите, подходят только драконы или другие существа тоже способны уравновесить вашу магию? Например, люди?» «Могут, в теории», — нехотя отвечает Шейн. «Это же прекрасно! Разве это не выход?» — восклицаю я, а дракон вдруг надвигается на меня, ставит руки на спинку дивана, нависает сверху. У меня во рту пересыхает. Пугающий он, но какой же красивый! «Все, кто попробовал, погибли в тот же миг», — тихо говорит Шейн своим невероятным грудным голосом. «Хочешь рискнуть?» Он протягивает руку и убирает мне за ухо белую прядь. А у меня в груди пережимает. Я чувствую щекой тепло его пальцев. Запах дыма и цитруса наполняет легкие. На сегодня допрос закончен, Алиса.